Самым главным в Таифе, или самым главным господином в Таифе был Урва ибн Мас'уд. Однако в это время его не было в Таифе. Он отправился в Урдун, чтобы учиться, как делать танки и катапульты. Мы рассказывали в то времена, что собой представлял танк и что собой представляла катапульта, когда рассказывали о Хайбаре. И он хотел научиться, чтобы потом вернуться, потому что они, то есть племя Хавазин и Сакиф, хотели напасть на мусульман, то есть готовились к войне. И он поехал учиться в Урдун, как делать эти танки, эти катапульты. А Малик ибн Ауф, мы сказали, что он спрятался в своем замке, поэтому господином в то время, или управлял в то время теми, кто был в Таифе, Абу Яляй. И он вышел к пророку, саллаху алейхи вассалям, и сказал: «О Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, зачем ты эти пальмы рубишь? Если, говорит, вы победите, они вам оставятся. А если, говорит, вы нас не можете победить, говорит, мы, говорит, не как евреи, мы из-за пальм, говорит, в Аллахе не выйдем, говорит. Зачем тебе их рубить? Оставь их, говорит, я тебя прошу ради Аллаха и ради наших родственных связей». И тогда пророк, саллаху алейхи вассалям, приказал мусульманам, чтобы они оставили эти пальмы. После этого случился такой интересный случай со стороны Уяйна ибн Хисма. Уяйна ибн Хисма, говорили, Хисм, он принял ислам, один из господ племени Гатафат. Он пришел к пророку, саллаху алейхи вассалям, он сначала объявил о своем исламе. И сказал: «О, посланник Аллаха, давай ты меня к нему пошли, к ним пошли. Они меня боятся, я знаю, как с ними разговаривать. Если они мне что-нибудь сделают, а потом без Гатафана на них станет и так далее». Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал: «Иди». Он пришел, сказал: «Вы мне даете безопасность?» Они говорят: «Да, даем тебе безопасность». И зашел к ним, и собрали господа Таифа. И сказали: «О, Яйна, что за тобой?» Говорит: «Вы знаете, за мной такая слабая армия. Да они, говорят, вообще не готовы. Да они никогда таких воинов, как вы, не видели». Субханаллах, после того, как он что, засвидетельствовал свидетельство, свидетельствовал, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад, его пророк, такие слова начал говорить. «Да это, говорит, ерунда, говорит, эта армия. Да вы смотрите, их первый раз, как в Хунайн ударили. Да они все разбежались, говорит. Да вы что их боитесь?» и так далее. Потом сказал: «Вы, говорит, держитесь». До этого те, кто были в Таифе, очень боялись. Уже хотели почти что сдаться, но когда услышали то, что сказал Уяйна, сказали: «Нет, мы тогда будем стоять». Здесь Уяйна вышел, пришел к пророку, саллаху алейхи вассалям. Пророк саллаху говорит: «Ну что ты им сказал, Уяйна?» «Уллах, я им сказал, вы, говорит, чего не сдаетесь? Да Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, Хайбар с такими замками за какое-то короткое время открыл. Вы что тут из себя показываете? Ну-ка, сдавайте». Пророк саллаллаху алейхи вассалям: «Ты действительно так сказал?» «Да, говорит». «А может быть, ты сказал так, и так, и так». И пророк саллаллаху алейхи вассалям точно передал его слова. То есть Всевышний Аллах субхана ва тааля сообщил ему о том, что сказал Уяйна. Здесь Умар радиаллаху анху сразу же вытаскивает свой меч и по своей привычке: «О, посланник Аллаха, можно я отрублю голову этому монахику?» Пророк саллаллаху алейхи вассалям ответил Умару, сказал: «О, Умар, оставь его, чтобы не говорили люди, что Мухаммад убирает своих сподвижников». Здесь пришел Абу Бакр и говорит: «О, Уяйна, ты же засвидетельствовал, что нет Бога, кроме Аллаха, что Мухаммад его посланник. Ты как такие вещи мог сказать?» Уяйна тут расплакался, сказал: «О, Абу Бакр, я, говорит, слабый, говорит, у меня иман еще слабый, вы меня простите» и так далее. Но пророк саллаллаху алейхи вассалям его оставил. После этого Халид ибн Валид сел на коня и как бы начал ездить перед этим замком и кричать: «Давайте, выходите, кто у вас, что, героев нет, что ли? Давай на поединок, раз на раз, кто там выйдет?» Начал кричать, но никто не вышел. Потом Абу Яляй залез на замок и крикнул Халиду. Халид говорит: «Валлахи, если ты год здесь будешь кричать, валлахи, мы никто не выйдем. Иди отсюда, уходи», говорит. Ну, Халид ничего не мог сделать, уже вернулся к своей армии. Затем мусульмане приготовили танки. И мы говорили, что в те времена танк это представлял, что из себя представлял танк. Это лестница, большая лестница на колесах, которая была обтянута кожей. То есть мусульмане подвозили эту лестницу на колесах к замку и поднимались. Эта кожа защищала их от стрел. То есть если со стрел начинали бросать, то есть как в маленький туннель. Кожа их защищает. Еще мусульмане до того, как пести, обливали ее водой, если огнем начинают бросать, чтобы кожа не горела. И эти танки они там прямо на месте приготовили, то есть во время военных условий, поэтому они не были сильными. И когда Сакиф и Хавазин увидели это, они принесли, у них тоже были свои маленькие катапульты, и начали бросать этими катапультами камнями и сломали эти танки. То есть там примерно сотня человек было вот рядом с этим танком, но ничего не получилось, эта сотня вернулась. Затем мусульмане опять несколько раз пытались напасть на Таиф, то есть открыть двери, ничего у них не получилось. Здесь Абу Бакр пришел к пророку, саллаху алейхи вассалям, и сказал: «О, посланник Аллаха, ну что нам делать и так далее?» Здесь пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал Абу Бакру: «Поистине Абу Бакр, Всевышний Аллах не позволяет нам открыть этот замок». То есть сейчас не время его открывать, мы его не откроем. И это действительно подтверждение словам Всевышнего Аллаха, как мы говорили на прошлом уроке, то, что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал, «Ва ухра лям табдиру алейха». То есть имел в виду Таиф, то есть то, что вы не откроете. И другой, то есть другой замок, который вы не откроете, говорит, Всевышний Аллах не хочет, чтобы мы его открывали. То есть еще не пришло время. Мы говорим, о посланник Аллах, когда мы будем возвращаться, когда мы будем возвращаться. В это время Абу Бакр выходит и видит, что Умар стоит недалеко от замка и ругается с одним из мушриков. Друг друга поливают, там, обзывают им этот Умар и один из мушриков, который звали Абу Мирджин Ас-Сафафи. И он кричит, да вы, говорит, трусы, да этот Абу Мирджин кричит, да вы, говорит, ничего не, да вы такие слабаки, да если бы вы могли, да вы, смотри, смотри, сколько дней не можете открыть этот замок и так далее. Это, говорит, вы, говорит, трусы, говорит, как маленькие, говорит, ящерицы попрятались в норках, да вы вообще оттуда не можете выйти. Да мы, говорит, в Аллахе здесь будем год стоять, пока вы сами к нам не выйдете. Когда Абу Бакр услышали слова, говорит, Умар, не говори так. Почему, говорит, поистине Аллах не позволяет нам открыть этот замок? Он говорит, ты это слышал от пророка, саллаху алейхи вассалям? Да, говорит, я это слышал от пророка. Когда мы будем возвращаться? Он сказал, да, мы будем возвращаться. В это время, когда мусульмане начали возвращаться, пришли группа молодых таких парней, кровь салсер, которые убежали с Хунайна. И это их как бы задело, они как бы вот обиженные были. О, посланник Аллаха, мы, говорит, поистине, мы, говорит, солдат, не ты нам прикажи, да мы этот замок, да сейчас откроем, посланник Аллаха, говорит, лучше будем возвращаться. О, нет, посланник Аллаха, ну можно, ну дай нам возможность. Да, да, идите. Они как рванули, в это время мушрики начали бросать стрелами, и до того сильно их застреляли стрелами, да почти что ни одного не осталось, ни раненого. Всех их ранили. И эта сотня просто-напросто убежала. Потом посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, переворачиваемся, никто ничего не сказал. Когда они начали возвращаться, эти парни опять прискакали к пророку саллаллаху алейхи ва саллям, сказали, о, посланник Аллаха, ну они такие обиженные, гневные, о, посланник Аллаха, сделай против них дуа. То есть призови Всевышнего Аллаха, чтобы он их погубил и так далее. Здесь пророк, саллаху алейхи вассалям, начал делать дуа и говорил, о, Всевышний Аллах, поведи их по прямому пути, о, Всевышний Аллах, поведи сахих по прямому пути, о, Всевышний Аллах, приведи их с мусульманами. То есть начал делать дуа для них. Пророк, саллаху алейхи вассалям, возвращается в место Джуарана, то есть там, где они организовали лагерь для трофеев, и ждет 10 дней. 10 дней не раздает трофеи. А причина этого была, то есть они 20 дней осаждали замок, и 10 дней он еще ждал в Джуарана. Он ждал, что может быть, то есть женщины, дети, не шутки же, все женщины, все дети, все имущество, может быть, они придут за этим, может быть, они покаятся, может быть, с ислама придут. Еще 10 дней ждал, но никто не пришел. В это время пророк, саллаху алейхи вассалям, через 10 дней объявляет о раздаче трофеев. И первое, с чего пророк, саллаху алейхи вассалям, начал, то есть муальдафат куллуб, привлечение сердец. Те люди, которые только приняли ислам, больше их сердца связать с исламом. Или мушрики. Мы сказали, что даже мушрики выходили, как Сафуан ибн Умайя, чтобы привлечь его, как говорится, к исламу, чтобы он принял ислам. И первый, с кого начал пророк, саллаху алейхи вассалям, с Абу Суфьяна. И он позвал Абу Суфьяна и сказал, о, Абу Суфьян, поистине тебе из приказа мусульманам, дайте ему 100 верблюдов и сотню укия из серебра и золота. Укия – это как бы единица меры. Когда увидел Абу Суфьян, то есть сотни верблюдов, столько серебра и золота, даже в наше время сотни верблюдов, это же человек уже миллионер, можно сказать. О, посланник Аллаха, говорит, и моему сыну Муавию, говорит, и твоему сыну Муавию 100 верблюдов, говорит, и сотню, говорит, укия, золота и серебра. О, посланник Аллаха, говорит, и моему сыну Язиду, говорит, и твоему сыну Язиду, говорит, 100 верблюдов. То есть вот так пророк саллаллаху алейхи ва саллям начал, говорит, 100 верблюдов и сотню укия из золота и серебра. Золото и серебро положили ему в плащ. Потом Абу Суфьян, когда подошел, хотел плащ поднять, не может его поднять. Тяжелый, столько золота. И он сказал, помогите мне кто-нибудь. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, нет, сам тащи, никто тебе помогать не будет. Он и так, потом как-то залез под этот мешок, поднял его на плечо, и еле-еле понес, аж шатался. И здесь, как говорится, засмеялись, пророк саллаллаху алейхи засмеялся, вот надо же, такая любовь к этой дунье. После этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, позвал Акра ибн Хабис. Акра ибн Хабис, это был господин племени Бану Тамим, тоже только принял ислам, и пророк саллаллаху алейхи тоже ему сказал, дайте ему 100 верблюдов и сотню укия из золота и серебра. Потом позвал Сафвана ибн Умайя, мушрика, но тоже ему сказал, дайте ему это, то есть муальдафат куллуб, чтобы связать их сердца. Потом и начал вот так раздавать. В это время пришел один араб, который вообще не участвовал. И когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям увидел, он сказал, вон видишь в долине бараны, и там в определенной части долины бараны были. Да, говорит, вижу, иди возьми, это все тебе, говорит. То есть сколько-то там, сколько, какое-то количество баранов. О, Мухаммад, говорит, ты что, издеваешься надо мной? Нет, не издеваюсь, возьми, говорит. Я говорю, серьезно тебе? Ну, тут араб так подошел, не раз начал гнать в баран, сам оглядывается. Ну, сейчас кто и скажет, ну-ка, стой, баран. Боится, назад поворачивается, гонит. Не раз отошел, как быстро баран погнал, чтобы угнать. И прибежал, и там его племя было, недалеко. Он сказал, о, говорит, мое племя, говорит, о, мой народ, идите принимайте ислам. Аллах, и там один, говорит, раздает, говорит, столько, говорит, имущества, человек, который вообще бедность не дает, идите, говорит, принимайте ислам. И действительно, все его племя приняло ислам. То есть, смотрите, мудрость пророка, саллаху алейхи вассалям. И пророк, саллаху алейхи вассалям, продолжал раздавать эти трофеи. Здесь арабы собрались вокруг него, начали его уже как прижимать, вплоть до того, что прижали его к дереву. Даже содрали с него плащ. Он говорит, отдайте мне мой плащ. Говорит, валлахи, я всем дам. Говорит, валлахи, я себе ничего не оставлю. Только пятая часть. Даже эту пятую часть я вам отдам. Только, говорит, отдайте мне плащ, только меня оставьте. Он раздавал. Здесь подошел один пророк, салсам, один араб, и взял салсам за одежду и так сильно потянул. Даже у него осталось след на шее, сказал, о, Мухаммад, поистине эти, говорит, курайшиты, говорит, злодеи, говорит, ты, говорит, зачем им даешь, нам не даешь? Он говорит, бери это, и давал ему, потом срочно, ты, говорит, доволен? Да, говорит, доволен, говорит, все, иди, говорит. То есть вот так пророк салсам начал раздавать, и пророк салсам всем аралам дал там, и дал мухаджирам, потому что мухаджиры были очень бедные, всем раздал, кроме ансаров. И когда пророк салсам раздал, здесь одна женщина, которая попала кому-то, то есть разделили ее как трофей, начала кричать, говорит, я, говорит, сестра пророка, приведи вашего пророка, приведите меня к вашему пророку. Сахабы сказали, нет у нашего пророка никакого, среди первый раз мы об этом слышали, пришли, пророк салсам, говорит, там одна женщина говорит, что она твоя сестра, старуха, говорит, ей под 70 лет, он говорит, приведите ее. Она пришла, говорит, я, говорит, Шайма, дочка Халима, Саадия, ты, говорит, забыл, Шайма бинту Харис, говорит, я же твоя молочная сестра. И действительно, мы говорили в первых уроках, что Халима, у нее была дочь, которой было 7 лет, когда привели пророка салсам, она тоже воспитывала пророка салсам. 60 лет или сколько-то ее лет не видел. А какой, говорит, знак? Ну, любая женщина может сказать, что я твоя сестра и так далее. Какой знак, что ты моя сестра? А у меня, говорит, остался след на спине, когда я тебя один раз на спине тащил, ты меня за спину укусил. И пророк салсам это вспомнил, говорит, да, действительно, ты моя сестра. Потом она приняла ислам, пророк саллаху алейхи вассалям отпустил ее на волю. Когда сахабы увидели, что он эту женщину отпустил, все, кто пришли мне Бану Саад, ну, то есть и храм для Расулилля, проявляя щедрость пророк салсам, все племя Бану Саад отпустили. Потом пророк саллаху алейхи вассалям приглашил ей пойти с ней, то есть говорит, пойдем со мной и так далее, дал ей там тоже денег и так далее. Она сказала, нет, говорит, я уже привыкла к своему племени, приняла ислам и вернулась к своему племени. Когда из Хунейна разбегались мушрики, многие мушрики тоже попались в плен, то есть мужчины, не только женщины, дети, а также мужчины. Из тех мужчин, которые попали в плен, был Сурака ибн Малик. Сурака ибн Малик, мы о нем рассказывали, когда? В день хиджры пророка, саллаху алейхи вассалям. Когда пророк саллаху дал ему письмо о том, что если он никому не расскажет о пророке, саллаху алейхи вассалям, то, что он его, амана ему даст, безопасность. И он начал кричать, Сурака ибн Малик, у меня, говорит, от посланника, от вашего есть письмо. Меня, говорит, приведите к нему. Они взяли это письмо было написано на лопатке верблюда. Принесли пророку саллаху алейхи вассалям, сказали, это, говорит, вот один кричит тут, говорит, заявляет, что это письмо от тебя, пророк саллаху алейхи вассалям, когда это увидел, то есть Абу Бакр написал, да, говорит, действительно, сегодня йомуль вафа, то есть сегодня мы рассчитались, когда ты ему обещал безопасность, отпустите его, и отпустил Сураку ибн Малика. Это был 8-й год хиджры, то есть смотрите, вот через 8 лет это был этот случай. И ансары, ридуанулай алейхим, когда пророк саллаху алейхи вассалям раздал все имущество, как бы немножко это их задело, и они обиделись. И один из ансаров, потом они сели в какой-то группе, один из других сказал, один даже говорит другому, Аллах, поистине посланник Аллаха, когда своих увидел, то есть курайшитов, свое племя, даже про нас забыл, так расстроились они. И Саад ибн Абада пошел к пророку саллаху алейхи вассалям и сказал, о, посланник Аллаха, поистине, говорит, ансары на тебя обижены. Говорит, а почему? Пророк саллаху так удивился, а почему? Аллах, это, говорит, всем, говорит, раздал трофеи, говорит, ансарам ничего не дал. А пророк саллаху спросил у Саада ибн Абада, а ты, говорит, ты что скажешь? Он говорит, я человек из своего племени. Когда пророк саллаху алейхи вассалям увидел, потому что Саад ибн Абада, даже он, как один из главных ансаров, один из сильнейших саабов, в таком положении сказал, косац, собери мне всех ансаров. То есть собери мне ансаров, чтобы никого там, кроме ансаров, не было. И все ансары сразу же собрались, и пророк, саллаху алейхи вассалям, начал делать среди них худба. Воспалил Всевышнего Аллаха, попросил благословения для себя у Всевышнего Аллаха и начал им говорить. Поистине, ку ансары, разве вы не были заблудшими? И Аллах, субхана ва тааля, повел по моей причине вас. И ансары ответили, лилляхи фадлу валь минна, то есть вся милость, все это от Всевышнего Аллаха. у Расулихи фадль валь минна. То есть вся милость возвращается Аллаху, его посланнику. О, говорит Ансары, разве вы не были бедными, и Аллах вас обогатил по моей причине? Они также говорят, вся милость Аллаху и посланнику. О, говорит Ансар, разве вы не были разбросаны, и Всевышний Аллах вас собрал? Ансары также сказали, о, посланник Аллаха, вся милость возвращается к Аллаху, к посланнику Аллаха. И разве вы не были унижены, и Всевышний Аллах вас поднял? И сказали, о, посланник Аллаха, поистине вся милость возвращается к Аллаху и к посланнику. Говорите, говорите, им сказал посланник Аллах. Они говорят, о, посланник Аллах, поистине вся милость возвращается к Аллаху. Тогда он сказал, если вы хотите сказать, можете сказать, и вы будете правы. Вы мне можете сказать, поистине ты был заблужденным. То есть где-то ходил по пустыне, и мы тебя приютили. Поистине ты был бедным, и мы тебя обогатили. Поистине ты был изгнанным, и мы тебе помогли победить. Если вы так скажете, вы будете правы. То есть посланник Аллаха, саллаху алейхи салям, сказал о том, что он причиной в чем хорошим был. И то, что они тоже причиной во многих хороших вещах были. И когда он об этом, обо всем сказал, неужели вы у Ансары обиделись из-за такой мелочи, вот из-за такой низкой вещи в дунье, то есть какие-то трофеи. Поистине я, говорит, раздал эти трофеи всего, чтобы привлечь сердца людей. Я положился на ваш иман, думал, что вашего имана вам хватит, а вы обиделись из-за каких-то верблюдов и баранов. Неужели вы не хотите, чтобы люди вернулись по домам с верблюдами и с баранами, а чтобы вы вернулись с посланником Аллаха, саллаху алейхиссалям? Они говорят, хотим, хотим. И все горько-горько начали плакать, то есть каяться в том, что они вот так обиделись. После этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, начал делать дуа, говорил, о Всевышний Аллах, смилуйся над ансарами, смилуйся над детьми ансаров и смилуйся над внуками ансаров. О Всевышний Аллах, будь врагом тех, кто является врагами ансаров, и будь другом для тех, кто является другом ансаров. И когда ансары услышали эту дуа, услышали эту хутбу, очень сильно расплакались и очень сильно обрадовались тому, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, возвращается вместе с ними. Такова была мудрость пророка, саллаху алейхи вассалям. То есть так он остановил эту фитну или эту смуту. Пророк, саллаху алейхи вассалям, после этого готовится к возвращению в Мекку. Здесь появились делегации из племени Хаваджин. Пришли к пророку, саллаху алейхи вассалям, и начали говорить, о Мухаммад, мы лишились детей и жен, о Мухаммад, будь нам милостлив, о Мухаммад, ради Аллаха и родственных связей и так далее. Он сказал, поистине, я вас ждал 20 дней, говорит, замок держал, чтобы выйти. После этого 10 дней, валлахи, вас здесь ждал, чтобы вы пришли за своим этим. Ну, вы, говорит, не пришли, я все раздал, говорит, это уже стало, говорит, собственностью людей. Они начали его просить, умолять, говорит, хорошо, выбирайте, либо имущество, либо жены и дети. Они сразу же сказали, конечно, жены и дети, разве может сравняться с чем-нибудь с женами и детьми? Ладно, говорит, я, говорит, соберу весь народ, и вы, говорит, при людях, то, что сейчас меня просили, просите все это при людях, чтобы все люди это слышали. Они сказали, ладно. И пророк Саусам действительно собрал всех людей, и они подошли к пророку Саусам, сказали, о, посланник Аллаха, смилуйся над нами. Мы, говорит, остались без денег, без имущества, без жен, без детей. И он сказал, я вам не могу все вернуть, но я, говорит, то, что у меня, выбирайте жен, детей или имущество. Они говорят, жены, детей, он говорит, поистине, все, что у меня, я вам отдаю. Здесь, когда мухаджиры услышали слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, поняли, что хочет пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, поистине, все, что у мухаджиров, все мы отдаем, то есть племени Хаваджин. Ансары, когда это услышали, что сказали, поистине, все, что у ансаров, мы тоже отдаем. Здесь после этого встал Уяйна ибн Хисса. Поистине, все, что у меня, никому я не отдам. Здесь его услышал Аббас ибн Мурдас, господин племени Бану Сулейм, когда услышал, что это сказал, я ему сказал, поистине все, что у меня и у Бану Сулейм, тоже никому не отдадим. Здесь стали племя Бану Сулейм, это их господины сказали, поистине все, что у Бану Сулейм, все мы это отдаем. Тогда им Аббас сказал, поистине вы подвели своего господина и опозорили, сказал тоже, я отдаю. И когда все сахабы это услышали, все сказали, все это мы отдаем. Только два человека не отдали женщин и детей. Это был Афра ибн Уабис, начальник племени Бану Тамим, и Уяйна ибн Хисса. Сказали, нет, о посланник Аллаха, это же наше имущество, все же, это мы же взяли. Нет, мы никому не отдадим. Тогда пророк, саллаху алейхи вассалям, вызвал и сказал, отдайте. Просто так вас не оставлю, за это отблагодарю. Тогда Уяйна говорит, сколько? Сколько на сколько меняем сразу же? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, за одного человека 4 верблюда. Тогда Уяйна говорит, я, говорит, доволен. И таким образом хаваджин забрали своих детей и женщин, однако исламом не приняли и вернулись кафирами. В это время ислам входит в сердце Малика ибн Ауф. Мы сказали, что он был в своем замке в Ляйле. Он сел и думал. Говорит, поистине мы сейчас, говорит, как маленький островок в огромном море. Все люди, все арабы сейчас Мухаммадом. Только мы сейчас против Мухаммада. Мы, говорит, даже не можем сейчас выйти из Таифа спокойно. И здесь ислам начал уходить в сердце. Он послал человека пророку, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы тот ему обещал безопасность и организовал ему встречу. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вызвал его, обещал ему безопасность. Он пришел и заявил пророку, саллаллаху алейхи вассалям, о своем исламе, засвидетельствовал о том, что нет Бога, кроме Аллаха, что Мухаммад его посланник. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хотел его проверить и сказал, что поистине я тебя назначаю главнокомандующим вот над этой группой, нападай на Тайф. И Малик ибн Ауф действительно, как говорится, не задерживаясь, собрал эту группу и напал на Тайф. И в течение нескольких дней они нападали на Тайф. Тут пророк, саллаллаху алейхи вассалям, увидел его правдивость и сказал, чтобы он вернулся. Когда мушрики увидели, что даже Малик ибн Ауф, их царь, принял ислам, и что он даже начал воевать против них, они очень задумались, что делать, что нам делать, принять ислам, или что делать, не знали они. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в это время из Джуараны возвращается в Мекку и делает умру. И в начале Зильхиджи возвращается в Мекку. В этом году пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не делал хадж. Однако главным хаджи он поставил Утайба ибн Усайда. Говорил, Утайба ибн Усайда, он его оставлял в главном Мекке. И в этом году он назначил главным над хаджем Утайба ибн Усайд. Это был 8-й год хиджра. На 9-й год хиджра он поставил главным по хаджу Абу Бакра, радиаллаху анху. А 10-й год хиджра пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как мы будем рассказывать, сам делал, то есть сам был главным над хаджем и сам делал хадж. В это время Урва ибн Мас'уд, то есть господин Тайфа, всего Сахифа, возвращается из Урдуна. Когда он ехал по дороге, до него доходит весть о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, открыл Мекку, о том, что он была война, о том, что вот что случилось и так далее. Здесь ислам входит в его сердце, он не едет в Тайф, едет прямо в Медину. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в это время уже был в Медине. Приехал в Медину и пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и объявил о своем исламе. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, очень обрадовался. То есть это один из самых известнейших, один из самых уважаемых, один из самых таких уважаемых арабов принимает ислам, очень сильно обрадовался. Затем Урва ибн Мас'уд говорит пророку, саллаллаху алейхи вассалям, о посланнике Аллаха. Поистине мне надо идти в Тайф, делать дават своему народу. То есть действительно, вот смотрите, человек, субханаллах, когда принимает истинный ислам, когда узнает истину, сразу же должен стараться донести до своего народа. И пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, «Валлахи, они тебя убьют». Нет, говорит посланник Аллаха, даже если убьют, все равно я должен идти. Они же тебя, говорит, убьют. О, посланник Аллаха, позволь мне. И пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, иди. Урва, когда пошел в Тайф, у них был такой обычай. Любой господин, который приезжает в Тайф, перед тем, как идти домой, идет, чтобы поклоняться идолу Лят. Они ее также назвали, это идол Робба. То есть перед тем, как идти домой, идут, там берут с нее баракат и так далее, поклоняются, потом идут домой. А Урва сразу же пошел домой. Мужчины очень удивились, сказали, наверное, он устал. Ну, потом, когда он отдохнул, принесли ему еду, сели, начали обрадовать, что он приехал. Ну, как, чего рассказывать? И он тут же им начал прямо делать дават, призывать ислам. Они встали, начали его ругать, обзывать, но ничего ему не сделали. Потому что он уважаемый господин своим племени. И все злые разошлись. Когда пришло время намаза, Урва забрался на свой дом и начал давать азан. Здесь уже господа Тайфа не оставили его просто так, побоялись, что сейчас он сделает смуту среди тайфов, все они примут ислам, и забросали его стрелами и убили его. То есть во время давата. То есть он делал дават, убили его в таком почетном, как говорится, месте. После этого Сахиф, когда уже долго думали, говорит, ладно, давайте примем ислам. Но поставим условия Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Пришли какая-то делегация определенно пришла к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, сказали, о, Мухаммад, мы, говорит, решили принять ислам. Ну, говорит, у нас есть одно условие. Какое условие, говорите? Ты, говорит, нам разрешишь делать прелюбодеяние. Ля хауля ва ля куввата илля биллях. Он говорит, религия, в которой есть прелюбодеяние, это не религия. Мы, говорит, тогда не примем ислам, не надо. Все равно, говорит, я вам не позволю. Они ушли, вокруг сели, подумали, что делать. Ладно, Мухаммад, мы, говорит, согласны принять ислам, но ты нам разрешишь вино пить. Это, говорит, вино, говорит, Аллах запретил, говорит, вы что, говорит, я вам буду разрешать, что мы, говорит, тогда не примем ислам, ну и не надо. Религия, вино, говорит, нет, говорит, я, говорит, не позволю. Они ушли тогда, думали, говорит, пришли потом, ладно, говорит, у Мухаммад, мы, говорит, согласны, принять, говорит, ну, одно слово, ты нам разрешишь рибати, то есть проценты. 100%. Нет, говорит, я вам это не позволю. Говорит. Потом они, посовещавшись, пришли к пророку Саласлям и сказали: «О, посланник Аллах, ладно, все, мы принимаем ислам». Ну, одно условие. Какое? Ты не будешь нашу рубку, то есть нашу ляд идола не будешь ломать. Нет, говорит, мы для всех идолов переломали, говорит, и вашим тоже сломаем. Ну, что делать тогда? Они пошли последний раз, уже сели, говорили, покажи, ладно, посланник Аллах, ладно, о Мухаммад. Мы, говорит, согласны. Ну, последнее условие какое? Мы, говорит, не будем ломать эту ляд. Вы, говорит, сами ломайте. Ладно, говорит, просто проблем нет. И пророк Саласлям посылает вместе с ними Амр ибн аль-Ас с отрядом мусульман, чтобы они пошли и разрушили эту ляд. И здесь, как и люди из Тайфа, решили так, мы будем смотреть. Если, говорит, эта робба что-нибудь ему сделает, мы, говорит, откажемся от ислама. А если ничего не сделать, тогда мы примем ислам. И стоят издалека, боятся, отошли, мушрики, вот, смотрят. Здесь Амр ибн аль-Ас какие-то, как это, защита маленькое короткое время просто-напросто, как это, в пыль превратил эту ляд, то есть этот идол ляд. И здесь племя Сахиф, то есть все мушрики Тайфа входят в ислам. И начинается 9-й год хиджры, и этот 9-й год хиджры называется Амуль-Уфуд, то есть год делегации. Когда основные племена Курайшиты, Хавази, Сахиф, все принимают ислам, все большие племена принимают ислам, здесь начинается год делегации, то есть когда маленькие племена начали приходить и заявляли о своем исламе пророку саллаллаху алейхи ва саллям. Также в этот год, в месяц Раджаб, случилась битва, великая битва, которая называлась Табук. И мы разговор начнем, иншаллах таля, с этой битвы. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, как мы все знаем из ислама, был послан ко всем людям. То есть не только к арабам, как об этом думают многие христиане. Даже в наше время некоторые христиане есть, признают пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Говорят, да, действительно, есть такой пророк Мухаммад. Да, мы признаем, что он пророк. Тогда у них ты спрашиваешь, а почему вы тогда за ним не следуете, саллаллаху алейхи ва саллям? Потому что Мухаммад был послан для арабов, а мы не арабы. Нет, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был послан для всего мира. И от того, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был послан для всего мира, для всех народов, не только арабов, после того, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, открыл все эти большие племена, то есть курайшитов, сахиф, хавазим и другие племена, после этого он отправляется в сторону римлян, то есть призывает римлян к исламу. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, собирается в сторону римлян, в местность, которая называется Табук, чтобы воевать против римлян. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, его обычаем было то, что он если в какую-то битву собирался, никогда об этом людям прямо не говорил, то есть скрывал до последнего момента, не говорил, куда они идут. Кроме двух битв, это конкретно Хайбар и Табук. Хайбар, потому что Всевышний Аллах Субхана Аталия обещал пророку Саласам, что он откроет ему Хайбар. Поэтому пророк Саласам сразу всем сахабам сказал, мы идем в Хайбар. А относительно Табука, причина того, что пророк Саласам также конкретно сразу сказал, что мы идем в Табук, причина этого была то, что Табук был очень далеко. Во-вторых, время, в которое Всевышний Аллах Субхана Аталия приказывает мусульманам выходить в сторону Табука, было время очень сильной жары. Также это было время прямо перед созреванием плодов Медины. То есть немного, может быть, несколько дней или несколько недель осталось до того, чтобы созрели плоды Медины. И также была засуха в это время. И то есть путь был очень тяжелый. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, конкретно всем мусульманам говорит, что мы идем в Табук. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обязывает всех мусульман в Медине, кто может держать оружие, чтобы они готовились к этой битве. И эта битва Табук, она не столько была битва против римлян, как мы увидим в будущем, сколько истинность этой битвы заключалась в том, что Всевышний Аллах Субхана Тааля вскрыл истинное лицо лицемеров, живших в Медине. И эта война, или эта битва называется «Газва-туль-Усра», то есть тяжелая война, потому что, как мы сказали, причиной этой были, во-первых, что была очень сильная жара, во-вторых, немного осталось, то есть сердца людей были связаны с этими плодами, мы знаем, что в основном мединцы чем занимались? Только этим, то есть взращивали фиников, пальмы и так далее. Немного осталось времени до того, что сейчас созреют плоды, а здесь пророк саллаллаху алейхи ва саллям приказывает всем выходить и так далее. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля описывает эту битву в суре Тауба, примерно следующий смысл аятов, то есть Всевышний Аллах Субхана ва Тааля приказывает мусульманам: «Выходите легкими и тяжелыми». То есть, будь вам легко или будь вам тяжело, какой бы у вас причины не было там, жара, то есть причина, которая недопускаемая, как причина. Например, есть причины, которые действительно человек по этой причине не может выйти, например, больной и так далее. а есть причина, которая на самом деле не является причиной для того, чтобы не выходить в войну. И Всевышний Аллах Субхана Таля говорит: «Выходите легкими и тяжелыми и боритесь своим имуществом и своими душами на пути Аллаха. Это лучше для вас, если вы знаете». Если бы направление было близким и путь умеренен, они последовали бы за тобой. Но далеко для них расстояние, и они будут клясться Аллахом. Если бы мы могли, то мы бы вышли вместе с вами. То есть в этом аяте Всевышний Аллах Субхана Таля уже открывает истинное лицо некоторых людей, живших в Медине, а это мунафики. То есть они говорят, Аллах Субхана Таля говорит, если бы это близко было, как Хайбар, например, близко же было, а это далекий путь. И они уже чокают, если бы могли, мы бы с вами вышли, но они не вышли. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, объявил о выходе в Табук, здесь начали приходить арабы, как из селений, окружающих Медину, которые объявили о своем исламе, и мунафики, чтобы искать оправдание, чтобы не выходить в эту битву. Из этих арабов был человек, относительно которого даже спустились аяты в Коране, то есть один из мунафиков. Это был Джар ибн Кайс. Мы о нем рассказывали во время сульх Худайбии, когда мусульмане давали присягу пророку саллаллаху алейхи вассалям. И пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал им: «Все зайдут в рай, кто дал мне присягу, кроме человека, спрятавшегося за красным верблюдом». Это был Джар ибн Кайс. И Джар ибн Кайс приходит к пророку саллаллаху алейхи вассалям и говорит ему. То есть он не знает, как бы оправдаться, и он придумал такое оправдание и пришел и говорит пророку саллаллаху алейхи вассалям: «О посланник Аллаха, поистине ты знаешь, что самый, кто подданы искушением к женщинам, это я. Все арабы об этом знают. А я слышал, что Бану Асфар, то есть как бы желтокожие, так они называли римлян. То есть, что у этих желтокожих очень красивые женщины. И я боюсь, что это будет для меня искушением. То есть, не делай мне фитну в моей религии и так далее. Валиязубля. То есть, такое оправдание придумал, как будто бы охраняя свою религию. Всевышний Аллах Субхана Таля здесь посылает относительно него аят примерно следующего смысла. И среди них есть и такой, который говорит: «Дозволь», то есть «дозволь мне», то есть «остаться», «и не искушай меня», и поистине они впали в искушение, и поистине ад окружит неверных. Аллах Субхану ва Тааля порицает пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то есть когда пришли арабы и начали придумывать всякие причины, пророк саллаллаху алейхи вассалям позволил, сказал: «Хорошо, оставайтесь». И Всевышний Аллах Субхану ва Тааля порицает его и говорит ему, Субхану ва Тааля: «Да просит тебе Аллах, почему ты им дозволил». Некоторые начали из арабов и мунафиков оправдываться: «Вот сейчас жара, надо вот подождать, чуть попозже идти». И Всевышний Аллах Субхана Таля отвечает им, то есть говорит о них, а их слова и отвечает им Субхана Таля в аяте примерно следующего смысла: «Радовались те, которые остались, тому, что они уселись позади посланника Аллаха. И не хотели они совершать джихад своим имуществом и своими душами на пути Аллаха. И говорили: не выходите в зной, скажи, огонь ада более знойен, если бы они разумели». Люди начали собираться. Здесь пришли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, бедняки Медины. Из них был человек, которого звали Салим ибн Умайр, Амир ибн Хамам и другие. И они пришли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказали: «О посланник Аллаха, у нас нет ни верблюда, ни оружия, ничего. Возьми нас, о посланник Аллаха, попроси, чтобы кто-то из мусульман нам как бы садака милостыню сделал, чтобы мы с тобой вышли вместе». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аллах, у меня нет ничего, на что вас посадить, нет оружия, которое вам дать». И эти сахабы отворачивались и плакали, то есть от того, что они не могли выйти с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. И Всевышний Аллах Субхана Таля описывает это в Коране, примерно следующий смысл аята: «Нет греха слабым или больным, и тем, кто не находит то, что расходовать, если они искренни перед Аллахом и его посланником. Нет пути против делающих добро, поистине Аллах прощающий и милосердие. И тем, которые, когда придут к тебе, чтобы ты их отправил, ты говоришь: я не нахожу, на чем вас отправить. Они уходят, и глаза их полны слезами от печали, что они не нашли, что расходовать». То есть примерно следующий смысл аята относительно этих людей. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, после этого начал призывать мединцев, то есть тех, у кого есть деньги, чтобы они принесли милостыню, и чтобы они помогли пророку, саллаллаху алейхи вассалям, собрать эту армию. И один из сахабов, ридваннуллахи алейхи, у него были деньги. И он принес большое количество какой-то денег, там, имущества, и положил перед пророком, саллаллаху алейхи вассалям. А в это время мунафики сидели в мечети, увидели его и говорят: смотри, говорит, показухой занимается. После этого пришел еще один сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он был очень бедный, и все, что он нашел делать садака, то есть то, что он за день там заработал, это вот полные две ладони фиников. И он принес и сказал у посланника Аллаха, вот это все, что я нашел. Они потом начали говорить, то есть издеваясь на них. Смотри, говорит, да кому это хватит, да что это поможет, что ли, и так далее. То есть издевались, как бы, и смеялись над сподвижниками пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И Всевышний Аллах, субхану ва-тааля, описывает об этом в Коране, Всевышний Аллах, субхану ва-тааля, говорит, и те, которые порицают добровольцев из верующих, за милостыни, то есть добровольцы из верующих, которые много деньги приносят, много денег, много имущества принесли, и те, которые находят, что дать только по своему усердию, как этот сахаби или этот сподвижник, который пришел всего лишь, как говорится, горсть фиников, и издевается над ними, поиздевается Аллах над ними, и им будет болезненное наказание. Так Всевышний Аллах субхана таля сказал о этих лицемерах. А Умар ради Аллаху анху, когда услышал о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, призывает, чтобы сахабы, чтобы мусульмане собирали садака, сказал, то есть смотрите, его праведный, как говорится, праведное его намерение, сказал, сегодня, иншаллах, я обгоню Абу Бакра. То есть смотрите, сахабы, ридуанулай алейхи, как по физаликов, алиятанафас, и мутанафису, как говорит Всевышний Аллах, пускай они в этом соревнуются, то есть праведные дела. Мусульманин должен соревноваться перед Всевышним Аллахом Субхану Аталь. Не для того, чтобы люди сказали, нет, перед Всевышним Аллахом Субхану Аталь в праведных делах. И Умар говорит, иншаллах, сегодня я обгоню Абу Бакра. И пошел домой и собрал половину своего имущества и принес и положил перед пророком саллаллаху алейхи вассалям. После этого он видит, что Абу Бакр несет определенные деньги, определенные имущества. И пророк саллаллаху алейхи вассалям знал, каково было положение Абу Бакра, потому что его дочка была женой пророка саллаллаху алейхи вассалям. И он, когда увидел, что Абу Бакр принес все свое имущество, и спросил у Абу Бакра, что ты оставил в своей семье? На что Абу Бакр сказал, я оставил им Аллаха и его посланника. То есть, смотрите, Абу Бакр, радиаллаху анху, поэтому он считается лучший человек после пророков на земле. Сидку таллаху, то есть, как он правдиво полагается на Всевышнего Аллаха. Он знает, что если он ради Аллаха, субхану ва-тааля, положит, Всевышний Аллах его не оставит. Что Всевышний Аллах, субхану ва-тааля, он тот, кто кормит, он тот, кто дает риск, субхану ва-тааля. Поэтому он принес все свое имущество и сказал, поистине я оставил в своей семье Аллаха и его посланника. А Умар, радиаллаху анху, когда это увидел, сказал, «Валлахи, после сегодняшнего дня я уже точно никогда не отгоню Абу Бакра». Однако то, что принесли мусульмане, не хватало пророку, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы собрать армию. И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, собрал всех в мечети и начал призывать богатых людей. То есть, кто соберет джейшу усра, то есть армию вот в этой тяжелой битве, тому, говорит, я обещаю рай. И тут встал Усман ибн Аффан, радиаллаху анху, и сказал, о посланник Аллаха, я даю 100 верблюдов с полным вооружением, с полным сооружением. То есть, все, что требуется для верблюда, с меня, говорит. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, кто еще что даст? Никто не встал здесь, еще раз встал Усман. Сказал, о посланник Аллаха, еще с меня 100 верблюдов с полным вооружением. Тогда пророк саллаллаху алейхи вассалям третий раз призвал, четвертый, таким образом, говорят, никто не встал, кроме Усмана радиаллаху анху, и он около 7 раз, даже говорят, до 10 раз вставал и говорил, что о посланник Аллаха, с меня 100 верблюдов каждый раз. То есть таким образом он как бы собрал армию, вот эту джейшу аль-усра, то есть вот армию в этом тяжелой, в этой тяжелой войне или в этом тяжелом походе. И пророк саллаллаху алейхи вассалям потом сказал, поистине, после того, что сегодня сделал Усман, ничто ему больше не повредит. То есть после того большого дела, которое сделал сегодня Усман, то есть в такой тяжелый момент столько помог мусульманам, что бы он ни делал, ничего ему больше не навредит. Также после этого, когда уже пророк саллаллаху алейхи вассалям собрал деньги, собрал вот эту армию, уже начал собираться, пришли, как мы говорили, арабы, и начали отпрашиваться, и пророк саллаллаху алейхи вассалям позволил им остаться. После этого пророк саллаллаху алейхи вассалям вышел из Медины и поставил лагерь за пределами Медины, то есть чтобы уже армия как бы собралась, чтобы уже видно было, какова армия и так далее. И пророк саллаллаху алейхи вассалям собрал армию в 30 тысяч воинов. То есть смотрите, когда пророк саллаллаху алейхи вассалям выходил в Мекку, примерно за год до этого было 10 тысяч воинов из Медины. Сейчас уже 30 тысяч воинов. Видите, как Всевышний Аллах субхана таля дал силу этой религии. В это время также вышел глава мунафиков или глава лицемеров Медины Абдулла ибн Убай ибн Салюль и ставит недалеко от пророка саллаллаху алейхи вассалям как бы свой лагерь, лагерь мунафиков. То есть вот мы тоже выходим, когда вид создавали там. И потом, когда пророк саллаллаху алейхи вассалям уже собрал, мы уже смотрим, никто не выходит больше, кто мог выйти, вышел, пророк саллаллаху алейхи вассалям приказал двигаться. Здесь Абдулла ибн Убай ибн Салюль сказал, о, сейчас жара, надо нам попозже выходить, сейчас мы не пойдем, давайте подождем, пока жара спадет, и он вернулся в Медину. И весь его джамат, как говорится, вся его группа вернулись вместе с ним. И поэтому он не участвовал в этой битве. Пророк, саллаху алейхи вассалям, оставил за собой в Медине Али ибн Аби Талиба, ради Аллаху анху. Мунафики начали распространять всякие слова, что вот там пророк, саллаху алейхи вассалям, по такой-такой причине оставил Али и так далее. До Али, когда дошли эти слухи, он собрал оружие и поскакал за пророком, саллаху алейхи вассалям. Когда он догнал армию пророка саллаллаху алейхи вассалям, спросил у Али, почему ты пришел, разве я тебе не оставил в главном Медине слово посланника Аллаха, поистине обо мне люди так и так говорят. Он ему сказал: о Али, разве ты не хочешь, говорит, быть таким же для меня, как был Харун для Мусы? То есть Муса, алейхиссалям, когда поднимался в горы, чтобы разговаривать с Всевышним Аллахом, оставил Харуна главным в своем народе. Однако пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, чтобы не было неправильного понятия, сказал: однако после меня нет пророка. Потому что Харун был пророком. У Муса, алейхиссалям, когда оставил Харуна в народе, Харун также был пророком, он сказал: неужели ты не хочешь быть для меня, как Харун был для Мусы, однако сказал: после меня нет пророка. После этого Али, радиаллаху анху, вернулся. Также из тех, кто не вышел, были некоторые сахабы, которые были праведны, известны своей праведностью, то есть не были они мунафиками. Из них это был Абу Хайсама и другие сахабы. Абу Хайсама рассказывает о нем то, что он, когда вышла армия пророка саллаллаху алейхи вассалям, он говорит: я иншалла догоню их. И потом время что-то уходит, день за днем. И один раз он пришел к себе домой, и у него было две жены. И когда пришел к себе домой, увидел, что его две жены что сделали? Каждая из жен поставила как бы палаточку, облила в эту палаточку водой, вокруг землю полила. И как раз в Медине появились первые плоды, и принесли плоды, и поставили в этих палатках и так далее. И красивые одежды жены одели, и накрасили себе и так далее, ждали своего мужа. И когда он пришел и увидел, что вот так его ждут жены, он сказал: субханаллах, сказал, какая несправедливость, я сейчас здесь в таких наслаждениях, а там, говорит, посланник Аллаха с его сподвижниками, говорит, в такой жаре, в такой тяжести сейчас, инна лилляхи ва инна илляхи раджиун. Тут же он приказал своим женам, чтобы они собрали ему оружие, снаряжение, и сразу же отправился за пророком, саллаллаху алейхи вассалям. В это время пророк, саллаллаху алейхи вассалям, несмотря на то, что армия была 30 тысяч, однако он, субханаллах, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, знал своих сподвижников, знал всех, смотрел, кто есть, кого нету, и так далее. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, потом спрашивал: у кого нету? И он заметил, что нету Абу Хайсама, Кабы ибн Малика, Хиляль ибн Умайя, Марара ибн Рабия, Абу Любабы и других сподвижников, которые были известны своей верой и своей искренностью. И тогда люди начали говорить: да, это вот, наверное, они лицемеры, вот они поэтому остались. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: не говорите так. Если, говорит, в них есть добро, то они придут. А если в них нет добра, значит, Всевышний Аллах субхана тааля, как говорится, вам даст от них отдохнуть. Альхамдулилля, скажите, что вы среди мунафиков не будете. В это время вдалеке люди видят всадника. И кто-то начал говорить: это такой. Другой говорит: нет, это такой. И пророк саллаллаху алейхи вассалям, когда посмотрел на него, сказал: будь Абу Хайсамом. И действительно потом люди сказали: у посланника Аллаха это действительно Абу Хайсам. И когда Абу Хайсам пришел к пророку саллаллаху алейхи вассалям, пророк саллаллаху алейхи вассалям был очень гневный на него и поругал его. Сказал: о Абу Хайсам, поистине ты был близок к гибели. То есть если бы ты остался, было бы очень плохо. Тогда Абу Хайсам попросил прощения и сказал: о посланник Аллаха, попроси за меня прощения. После этого пророк саллаллаху алейхи вассалям сделал за него дуа и простил его. После этого армия пророка саллаллаху алейхи вассалям дошли до места, которое называлось Хиджр. Хиджр – это было место, где когда-то жил каум Самуд, то есть народ Самуда, который погубил Всевышний Аллах субхана ва тааля. Народ Самуд, мы знаем, что это тот народ, которым был послан пророк Салих, саллаллаху алейхи вассалям. И это место было проклято. То есть пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, что это место проклято. Он сказал, что там не останавливаются. И остановился недалеко от этого места. Однако сахабы, у них кончилась вода. И они пошли, там были колодцы в этом селении, и начали оттуда набирать воду. Потом они пришли, и начал кто-то замешивать тесто, чтобы спечь хлеб и так далее. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, узнал о том, что они набрали оттуда воду, сказал, чтобы все вылили оттуда воду, то есть проклятое место, оттуда нельзя воду пить, и сказал, что тесто, которое приготовили, чтобы никто из людей не ел, все это отдали верблюдам. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: когда вы проходите около таких проклятых мест, то есть мест, где были погублены народы, проходите там, отпустив голову, и плачьте, и говорите: Аллахумма ля таджальна маль каумин залимин, о Аллах, не делай нас такими же, как этот злой народ. И тогда армия, пророк саллаллаху алейхи вассалям, сразу же приказал армии двигаться дальше, сахабы вылили всю воду, отдали это тесто верблюдам, и никто там ничего не пил, и никто ничего не ел, и они ушли из этого места.